Глава 111. Не выспавшийся, с помятой физиономией, Джек пришел в столовую, когда его рота уже завтракала. «Что, плохо спал?» – спросил папа Рико, пододвигаясь, чтобы освободить на скамье место. «Да», – кивнул Джек. «А чего так?» «Думал, фугас на нас упадет», – признался Джек, пододвигая к себе принесенную разносчиком тарелку. «Пока ни разу такого не было. Надеюсь, что и не будет», – сказал папа Рико. Другие ели молча, и никто не добавлял комментариев, даже всегда готовый к этому капрал Баркли. «А почему все молчат, папа Рик?» – шепотом поинтересовался Джек. «Потому что сегодня первый день, и все ждут тревоги», – пояснил старший сержант и, видя, что Джек не понял, добавил. «Арконы знают, что прибыла другая смена, поэтому могут провести обкатку. Они часто так делают». «Как это обкатку?» «Могут атаковать позиции, чтобы нам сыграли тревогу. Потом откатятся и снова сымитируют атаку. А могут из артиллерии нас обработать». «Да нас же далеко». «До рубежа всего 12 километров, а 150-миллиметровые гаубицы шарашат на 60. «А почему же они нас тогда из артиллерии не обстреливают? Почему фугасом пытаются?» «Бомбера с орбиты сложнее снять, а гаубицу высчитать плевое дело, а потом десяток лаунчей отправить, чтобы ее сожгли». «Понятно», – сказал Джек, переваривая услышанное. Получалось так, что ничто не мешало арконам стереть этот городок в пыль, и вопрос был лишь в том, что они в этом случае потеряют при ответном ударе. Завтракать и одновременно делать подобные выводы было непросто. Поэтому Джек не сразу понял, что ест ту самую пшенную кашу с ванилью и сливками, которая так понравилась ему на космическом транспорте. «Эй, Стентон!» – позвали его. Джек обернулся и узнал одного из механиков, который садился за стол. «Главмех сказал, чтоб ты к нему зашел». «Спасибо, прямо сейчас и пойду». Быстро закончив завтрак, он выбрался из-за стола и поспешил в парк, отмечая, что погода стоит ясная, а по крышам жилых блоков прыгают маленькие птицы, названия которых он еще не знал. Тельгаузена Джек нашел в главном складском ангаре, где длинными рядами стояли заготовленные корпуса, опоры, одиночные манипуляторы, а также манипуляторы в сборе с оружием. Главный механик с куском мела в руках переходил от запчасти к запчасти и помечал их цифрами. «Здравствуйте, сэр», – сказал Джек. «О, Джек примчался», – откликнулся Тельгаузен. «А что это вы делаете?» «Заготавливаю железо». «А почему все вперемешку? Почему не отдельно для гассов и греев?» «Потому что удобнее, когда под рукой есть запчасть, которая чаще всего выходит из строя. Вот смотри, первыми идут корпуса греев. Это у них самый расходный материал. Потом идут манипуляторы гассов. Далее манипуляторы гассов с пушками. Ну и, наконец, ходовая». «А какие у вас самые редко ломающиеся машины?» «Мы их называем здоровенькие. Это Чино и Берг. У них мы чаще изношенные стволы меняем, чем руки и ноги. Они вперед не лезут, палят себе издалека, поддерживают наступающих. Ну, пойдем-ка, покажу тебе кое-что». «А что именно?» – спросил Джек, шагая за Тельгаузеном. «Ну как же, ты ж делал мне заказ, помнишь?» «Ружье, что ли?» «Это называется немного иначе». Главный механик отпер загородку в ангаре, где хранил самые ценные и дефицитные детали. И, запустив Джека, снова запер дверь на замок. «Эх, знал бы ты, парень, сколько слез пролил майор из службы вооружений, когда нам отсылал эту штуку!» Тельгаузен вытащил из-под стеллажа упакованную в брезентовый кожух длинную коробку, положил ее на поцарапанный стол и, немного помедлив, расстегнул молнию на кожухе. Затем извлек коробку, которая оказалась длинным чемоданом с металлизированными стенками. Положив чемодан поверх кожуха, Тельгаузен отпер два замка, поднял крышку, и Джек увидел составные части мощного бронебойного ружья, которое было похоже на ружье Ферлина, но все же значительно от него отличалось. «Но ведь это все же ружье, сэр», – уточнил Джек. «Это, дружок, бронебойный диверсионный комплекс «Рапира». Калибр тебе знаком. Тут эта штука разобрана всего на две части. Вот». Тельгаузен достал обе части ружья и соединил вместе. «Ну-ка, подержи». Джек взял ружье и улыбнулся. Оно было значительно легче АТ-15. «Почти на 3,5 килограмма», – подсказал ему Тельгаузен и начал доставать из углублений остальные части. «Это оптический прицел, совмещенный с ночным. Это баллистический блок. Заметь, какой маленький. А вот эта штука... Вот как ты думаешь, что это такое?» И Тельгаузен показал Джеку трубу сантиметров 5 в диаметре и длиной чуть больше локтя. Джек молчал, не зная, что и предположить. «А это полуинтегрированный глушитель, Джек», торжественно произнес главный механик, надевая трубку на ствол так, что она не удлиняла оружие. «Трехступенчатое гашение звука. Остаточный шум всего 45 дБ, а на конце его стоит акустический рассеиватель». «Вот об этой штуке я точно ничего не слышал», признался Джек. «Благодаря ей тебя очень трудно будет засечь акустическим локатором. Перед сменой позиции ты можешь безопасно выстрелить не пару раз, а 5-7. Но лучше, конечно, 5». После знакомства с рапирой Джек чувствовал себя так, будто у него на день рождения оказался настоящий торт. В ее коробке были даже узкий бинокль, как у Ферлина, и рация с вечной батарейкой. После презентации они с Тельгаузеном разделили шоколадный батончик, и пока ели, старший механик делился с ним своими мыслями. «Я обожаю такие железки, Джек. Я могу достать их из самых потаенных запасов службы вооружения. Но оставлять их потом пылиться – это неправильно. А ты – тот человек, который может запросто воспользоваться такой штукой. Попробуй угадать, сколько эта рапира стоит?» «Ну, не знаю. Может, 3000? «А 7500 не хотел?» 7500? Повторил пораженный Джек. «У нас на восстановление моего Таргара ушло куда меньше». «Вот, а новый Таргар снабженцы покупают за 12 тысяч. Но это целая машина с пулеметом на электроприводе. А здесь, казалось бы, просто ружье. А с другой стороны, не ружье, а целый комплекс».